Завтрак у бешеного вепря подходил к своему логическому концу, а настроение друзей оставалось ниже среднего. Молчаливая задумчивость не покидала их ни на мгновение. Даже фирменные шатальшейские бананы, фаршированные абрикосами, апельсинами и хурмой в шоколаде с цукатами и кокосовой стружкой а-ля Мастер Варес, не смогли произвести существенных изменений в предгрозовой атмосфере. А это что-то значило. Аналогичные явления в более стандартных обстоятельствах принято обозначать табличкой с надписью «Вы стоите в центре минного поля. Всего вам доброго». Они уже допили сок и собирались уходить, когда к их изысканному столу подплыл сам хозяин. И, улыбаясь во весь рот, с некоторых пор это была его естественная реакция на лукоморскую парочку, сообщил: «Вас тут хочет видеть один старикан». «Какой еще старикан?» «Не знаю. Говорит, что в веселой радуге он вас не застал, и мастер Санчес направил его сюда». «Ну так пусть смотрит скорее, да уходит. Нам сегодня некогда». «Эй, любезный, иди сюда!» — призывно махнул толстой рукой трактирщик. Откуда-то из-за стойки появился высокий, худой, чисто выбритый старик с добрыми глазами и большой лысиной и легким шагом направился к друзьям. «Мастер Варес, пожалуйста, тарелку рагу, хлеба и вина для нашего гостя», — попросил Иванушка. Он издалека заметил, что глаза у детка не только добрые, но и голодные. «За наш счет». «С нашим удовольствием», — склонился в поклоне хозяин. «Нет, спасибо, не надо». Слабо попытался сопротивляться старик. «Я уже завтракал. Пару дней назад», — мысленно добавил царевич. «Ну, так позавтракайте еще раз с нами за компанию», — улыбнулся он и подвинул старику стул. «Садитесь, пожалуйста. Я Иван. А это мой друг Сергей». «Меня зовут Карло Горджула. Мои друзья называют меня просто Папа Карло. И я директор театра «Молния».» Он умолк, по-видимому, ожидая от них какой-то реакции. Лукоморцы переглянулись, пожали плечами и опять воззрелись на Карло. «Извините, мы здесь недавно и еще не совсем знакомы с местной культурной жизнью», — проговорил царевич. «Да, я должен был это ожидать. Это старая история, и где ее знали, там она забылась. А где не знали, там и не знают», — безрадостно вздохнул старик. «Тем более, что сами мы не местные. Разрешите, я вкратце расскажу вам о нас?» «Да, конечно». «Мы родом из Тарабарской страны», — начал Папа Карло. 15 лет назад мой приемный сын Буратино и его друзья, маленькие артисты театра Карабаса, алчного и жестокого человека, при помощи волшебного талисмана получили в наше распоряжение чудесный театр под названием «Молния». Мы чувствовали себя просто на седьмом небе, ведь сбылась мечта всей нашей жизни. Мы давали веселые представления с песнями и танцами для больших и малышей. О, каким горячим успехом пользовались они, позвольте мне сказать. И думали, что счастье навсегда поселилось в нашем доме, ибо чего большего может желать артист, когда он несет радость людям и его обожает публика?» «Чего?» — полюбопытствовал волк. «Вы, конечно, удивитесь, но денег». «Мы удивлены», — подтвердил он. Сначала мы давали бесплатные спектакли, но нужны были новые костюмы, декорации, еда, одежда, наконец. Ребятишки быстро росли, и... Старик с горечью взмахнул рукой. «Кончилось тем, что этот ваш Карабас купил ваш театр за долги, а вас вышвырнул на улицу?» «А вы откуда знаете?» Испугался старый Карло. Серый пожал плечами. «Подобные истории обычно кончаются именно так». И пристально взглянул на Иванушку. Тот смутился. «Да, благородные сеньоры, мы стали странствующим театром. Но дела наши от этого лучше не пошли. Не знаю почему. Я давно бы уже впал в отчаяние. Но мои ребятишки, те, кто остался, не давали мне совсем потерять надежду. Хотя это я должен был ободрять их. Подожди, папа Карло, говорили мне они. Перевернется и на нашей улице повозка с пряниками. Да только у нас и улицы-то никакой и в помине нет. И никакая повозка, кроме нашей, на моей памяти давно уже не переворачивалась. Хотя, наверное, это они так шутят.